Роберт Сальватора, цикл «Темный эльф», книга третья. Воин. Глава 15. Тень над убежищем. В течение следующих дней Дзирт и Монтолио ни единым словом не обмолвились насчет повествования Дроу. Дзирт погрузился в болезненные воспоминания, а Монтолио тактично предоставил ему эту возможность и не беспокоил друга. Они старательно выполняли ежедневные дела с большим отчуждением и меньшим энтузиазмом, чем обычно. Однако оба понимали, что отчуждение вскоре пройдет. Постепенно они снова сблизились, и у Дзирта появилась надежда, что он обрел такого же верного друга, как Белвар или даже Закнафейн. Но однажды утром Дроу разбудил слишком хорошо ему знакомый голос, и он тотчас же подумал, что период дружбы с Монтолио подошел к катастрофическому концу. Он прижался к деревянной балке, которая защищала его землянку-спальню, и стал смотреть через щелочку. «Эльф Дроу, Монша!» — говорил Роди МакГрисл, показывая следопыту сломанную саблю. Могучий горец, казавшийся еще крупнее из-за многочисленных меховых шкур, служивших ему одеждой, сидел на небольшой, но коренастой лошади по ту сторону каменной стены, окружавшей рощу. «Ты видел его?» «Видел?» — иронически переспросил Монтолио, многозначительно мигая белыми, как молоко, глазами. Роди это нисколько не смутило. «Ты знаешь, что я имею в виду!» — прорычал он. «Ты видишь больше, чем все остальные, и нечего валять дурака!» Собака Роди, изуродованная шрамом от удара, нанесенного Дзиртом, учуяла знакомый запах и принялась возбужденно нюхать землю и носиться туда-сюда по дорожкам рощицы. Дзирт принял позу боевой готовности, держа в руке саблю. На его лице смешались ужас и смятение. У него не было желания драться, и даже собаку он не хотел калечить. «Ну-ка, убери собаку», — раздраженно велел Монтолио. Любопытство МакГрисла возросло. «Так ты видел темного эльфа, Монша?» — спросил он снова, но на этот раз с подозрением. «Может, и видел», — ответил Монтолио. Он повернул голову и издал тонкий, еле слышный свист. Собака Роди, услышав гневный приказ следопыта, выраженный столь недвусмысленно, поджала хвост и поплелась назад к хозяйской лошади. «У меня здесь выводок лисят», — грубо солгал следопыт. «Если твой пес бросится на них...» Конец угрожающей фразы повис в воздухе, и на Роди это определенно подействовало. Он накинул на голову собаке петлю и притянул ее ближе к себе. «Один дроу, должно быть, тот самый, которого ты ищешь, прошел здесь до первого снега», — сказал Монтолио. «Тяжелая охота тебе предстоит, охотник за головами», — он рассмеялся. «Насколько я знаю, у него были небольшие неприятности с Граулом, а затем он снова отправился в путь, очевидно, назад к своему темному дому. Ты собираешься преследовать дроу до самого подземья? Твоя слава, безусловно, значительно вырастет, охотник за головами, хотя ценой тому может оказаться твоя собственная жизнь». Услышав эти слова, Дзирт вздохнул с облегчением. Монтолио солгал ради него. Ему было ясно, что следопыт не слишком почитает МакГрисла, и это тоже придало Дзирту уверенности. Опять заговорил Роди. Он рассказал историю трагических событий в Мальдабаре, причем настолько извратил ее, что это снова подвергло дружбу Дзирта и Монтолио серьезной проверке. «Дроу убил Тисклдаунов!» — проревел Роди, увидев улыбку следопыта, которая тут же исчезла. «Он зарезал их, а его пантера съела одну из женщин! Ты ведь знал Бартоломео Тисклдаун, следопыт! Стыдно тебе врать и покрывать его убийцу!» «Значит, это Дроу убил их?» — мрачно спросил Монтолио. Роди еще раз протянул ему сломанную саблю. «Зарезал, говорю тебе!» — прогремел он. «За его голову назначено 2000 золотых монет, и я дам тебе 500, если ты сможешь побольше для меня разузнать». «Меня не интересует твое золото», — быстро ответил Монтолио. «Но ведь ты хочешь, чтобы убийца получил по заслугам!» — огрызнулся Роди. «Неужели ты не оплакиваешь смерть клана Тисклдаунов, такой прекрасной семьи?» В ответ на эти слова Монтолио промолчал, и Дзирту показалось, что следопыт готов выдать его. Тогда он решил, что не станет убегать. Какое бы решение ни принял Монтолио. Ему был безразличен гнев охотника за головами, но не гнев Монтолио. Если следопыт обвинит его, Дзирт отдаст себя на его суд. «Печальный день», — пробормотал Монтолио. «Действительно прекрасная семья. Лови дроу, Магрисл. Быть может, это лучшая награда, которую ты когда-либо получал». «Откуда начинать поиски?» — спокойно спросил Родди, по всей видимости считая, что сумел перехитрить Монтолио. Дзир тоже так подумал, особенно когда Монтолио обернулся в сторону рощи. «Слышал о пещере Марьюима?» — спросил Монтолио. Родди изменился в лице. Пещера Марьюима, находящаяся на краю огромной пустыни Анаврок, была названа по имени семейства синих драконов, которые там жили. 150 миль! Простонал Магрисл. Трудный переход. Дроу пошел туда, то есть в ту сторону, в самом начале зимы, солгал Монтолио. Неужто Дроу подался к драконам? В изумлении спросил Роди. «Скорее направился поискать какую-нибудь нору в этом районе», — ответил Монтолио. «Драконы из Марьюима, возможно, знают о нем. Ты мог бы порасспрашивать там». «Что-то не тянет меня вступать в сделку с драконами», — угрюмо сказал Роди. «Слишком рискованно. И даже если все пойдет как надо, это будет слишком дорого стоить». «Значит, Роди Макгрисл впервые потеряет свою добычу», — сказал Монтолио. «Однако это была хорошая попытка в борьбе против тварей, подобных темным эльфам». Роди натянул удила и развернул лошадь. «Не ставь на мне крест, Монше!» — бросил он через плечо. «Я не дам Дроу уйти, даже если придется обшарить каждую дыру в нижних мирах!» «Ради 2000 золотых можно и постараться», — равнодушно заметил Монтолио. «Этот Дроу убил мою собаку, лишил меня уха и наградил этим шрамом!» Заявил Роди, указывая на свое изуродованное лицо. Осознав нелепость своих действий, ведь слепой следопыт не мог видеть его, охотник повернул лошадь и направил ее за пределы рощи. Монтолио с отвращением махнул рукой вслед Магрислу и пошел назад, чтобы найти Дроу. Дзирт встретил его на краю рощи, не зная, как благодарить Монтолио. «Он никогда мне не нравился», — объяснил Монтолио. «Семья Тистлдаунов действительно была убита», — признал Дзирт. Монтолио кивнул. «Ты знал об этом?» «Еще до того, как ты пришел сюда», — ответил следопыт. «Честно говоря, сначала я думал, уж не ты ли это сделал». «Я этого не делал», — сказал Дзирт. Монтолио снова кивнул. Дзирт понял, что пришло время подробно рассказать о первых нескольких месяцах, проведенных на поверхности. И снова на него нахлынуло чувство вины, когда он рассказывал о сражении с отрядом гнолов, и вернулась прежняя боль, воплощаясь в слове «дзирит». Когда он поведал о Тистлдаунах и о своем ужасном открытии, Монтолио назвал быстрого спрайта квиклингом, но так и не сумел объяснить, кем был гигантский гоблин и волк, с которыми Дзирт бился в пещере. «Ты правильно сделал, перебив гнолов», — сказал Монтолио, когда рассказ был закончен. «Пусть тебя не мучает совесть за этот поступок». «Откуда мне было знать, правильно я сделал или нет?» — прямо спросил Дзирт. «Все мои знания связаны с Мензамиранзаном, и я по-прежнему не могу отличить правду от лжи». «Это был день недоразумений», — сказал Монтолио, и его искренняя улыбка значительно ослабила напряжение. «А теперь...» «Давай я расскажу тебе о разных расах и о том, почему ты поступил справедливо, обрушив свой клинок на гнолов». Будучи следопытом, Монтолио посвятил свою жизнь нескончаемой борьбе, которая велась между добрыми расами – людьми, эльфами, дворфами, гномами, хафлингами – и злыми гоблиноидами и великанами всех видов, которые жили только для того, чтобы разрушать и отравлять жизнь невинным. «Орков я в особенности не люблю», – объяснял Монтолио. «Так что теперь я доволен, что могу приглядывать, конечно, глазами Филина за Граулом и его вонючими сородичами». Многое стало теперь понятно Дзирту. Его охватило небывалое спокойствие, потому что его инстинкты оказались верны, и он мог теперь на какое-то время и в какой-то мере избавиться от чувства вины. «А как же охотник за головами и подобные ему?» — спросил Дзирт. «Кажется, они не слишком укладываются в твое описание рас». «В каждой расе имеются добрые и злые представители», — объяснил Монтолио. «Я имел в виду только общие качества и образ поведения, и не сомневаюсь, что в целом поведение гоблиноидов и великанов направлено на зло». «Но откуда мы можем это знать?» — не отступал Дзирт. «А ты просто понаблюдай за детьми», — ответил Монтолио. Он принялся объяснять ощутимую разницу в поведении детей из добрых и злых рас. Дзирт слушал его, но немного рассеянно. Очевидно, все всегда замыкалось на детях. Вот и Дзирт утвердился в правильности своих действий против гнолов, когда понаблюдал за играющими детьми Тистлдаунов. И там, в Медзаберанзане, в те далекие времена, которые, казалось, были только вчера, и вместе с тем тысячу лет назад, отец Дзирта высказывал сходные мысли. «Неужели все дети Дроу злые?» – спрашивал себя Закнофейн, и все его напряженное существование было наполнено неотвязным пронзительными воплями детей благородных Дроу, погибающих в пламени войны между семействами. Когда Монтолио закончил, воцарилось долгое молчание, потому что обоим друзьям требовалось разобраться во всем, что открылось им в этот день. Монтолио понял, что Дзирт успокоился, когда Дроу неожиданно повернулся к нему с широкой улыбкой и резко сменил мрачную тему разговора. «Монши?» — спросил Дзирт, вспомнив имя, с которым Магрисл обратился к Монтолио. «Монтолио де Бруши», — хихикнул старый следопыт, старательно подмигивая Дзирту. «Монши для моих друзей и для таких, как Магрисл, которому стоит большого труда произнести любое слово длиннее, чем «руби», «гони» или «убей». «Монши», — насмешливо пробормотал Дзирт. «Тебе что, нечем сегодня заняться, Дзирит?» — обиделся старый следопыт. Дзирт кивнул и умчался по своим делам. На этот раз звучание слова «Дзирит» не жалило так больно. «Пещера Марьюима», — ворчал Роди. «Проклятая пещера Марьюима!» Через долю секунды маленький дух уселся на лошадь Родди и уставился в лицо изумленного охотника. Тифанис наблюдал за встречей возле рощи Монтолио и проклинал свою судьбу, когда следопыт отправил охотника прочь. Если бы Родди удалось поймать Дзирта, они оба убрались бы с его дороги, что вполне устраивало Тифаниса. «Ты, конечно, не так глуп, чтобы поверить этому старому вруну», — выпалил Тифанис. «Это еще кто?» — закричал Роди, неуклюже пытаясь схватить спрайта, который с легкостью соскользнул вниз, метнулся назад, проскочил мимо испуганного пса и снова взобрался на лошадь позади Роди. «Ты кто такой, дьявол, тебя побери?» — проревел охотник. «И сядь же, наконец, спокойно!» «Я друг», — сказал Тифанис как можно медленнее. Роди осторожно поглядел на него через плечо. «Если тебе нужен Дроу, то ты идешь ложным путем», — самодовольно сказал Квиклинг. Некоторое время спустя Роди спрятался в высоких отрогах к югу от рощи Монтолио и стал наблюдать за следопытом и его темнокожим гостем, которые занимались своей ежедневной работой. «Хорошей охоты», — пожелал Тифанис и исчез. Он возвращался к Короку, огромному волку, от которого пахло лучше, чем от этого человека. Роди, глаза которого неотрывно следили за тем, что происходило в отдалении, едва ли заметил исчезновение Квиклинга. «Ты заплатишь за свое вранье, следопыт», — процедил он сквозь зубы. Злобная улыбка расползлась по его лицу, когда он занялся обдумыванием нападения на двух дружков. «Это будет непростым дельцем, но ведь в конце концов, таковы все дела, связанные с Граулом». Посланник Монтолио вернулся через два дня с письмом от Давсоколицы. Возбужденный Филин пытался изложить ответ следопыта, но оказался совершенно не способен передать такую длинную и запутанную историю. Не имея другого выхода, сгоравший от нетерпения Монтолио протянул письмо Дзирту и велел прочесть его вслух, да побыстрее. Еще недостаточно владевший искусством чтения, Дзирт не один раз просмотрел строчки на смятой бумаге, прежде чем понял, о чем идет речь. В письме Дав подробно описывала то, что произошло в Мальдабаре, и последовавшую за этим погоню. Мнение Дав оказалось весьма близко к истине. Она оправдывала Дзирта и называла Баргест-Велпов убийцами. Дзирт почувствовал такое облегчение, что едва смог прочесть то место в письме, где Дав выражала радость и удовлетворение тем, что достойный дроу поселился вместе со старым следопытом. «В конце концов ты получишь то, что заслужил, друг мой», — только и сказал Монтолио. Часть четвертая. Решение. Теперь я понимаю, что мой долгий путь — это поиски истины. Истины в моем собственном сердце, в мире, окружавшем меня, и главное — в определении цели моего существования. Что же есть добро, а что зло? В моих скитаниях я твердо придерживался своих внутренних моральных законов, хотя я не знаю, родился ли я с ними, или их мне внушил Закнофейн, или, может быть, я сам создал их, подчиняясь своим ощущениям. Эти законы заставили меня покинуть Минзаберранзан, потому что, хоть я и не знал, какой должна быть истина, я не сомневался в том, что ее невозможно найти во владениях Лос. После многих лет, проведенных в подземье, за пределами Минзаберранзана, и после моих первых ужасных переживаний на поверхности, я начал сомневаться в существовании всеобщей истины и начал думать, что вряд ли вообще в жизни есть какой-то смысл. В мире дроу единственной целью, смыслом жизни является честолюбие, стремление достичь материальной выгоды, которая неразрывно связана с повышением по рангу. Но это казалось мне маловажным, жалким поводом для существования. Благодарю тебя, Монтолио Добруши, за то, что ты подтвердил мои подозрения. Я понял, что честолюбие тех, кто преследует эгоистические цели, не более чем напрасные хлопоты. Ограниченная выгода, за которой следует безусловное и полное поражение. Ибо без сомнения во Вселенной существует гармония, некий согласованный хор общего благоденствия. Чтобы присоединиться к его песнопению, каждый должен ощутить гармонию внутри себя, должен найти те звуки, которые прозвучат чисто. Петь – еще одна вещь, которую необходимо отметить. Злые существа не способны петь. Дзирт Доурден. Глава 16. О богах и целях. Уроки продолжались довольно успешно. Старый следопыт сумел значительно облегчить эмоциональное состояние дроу, и теперь Дзирт ориентировался в окружающем мире природы лучше, чем кто-либо, кого знал Монтолио. Но старик чувствовал, что дроу по-прежнему что-то тяготит, хотя и не имел представления, что это может быть. «Скажи, Монтолио, все люди обладают таким отличным слухом?» — как-то раз спросил Дзирт, когда они тащили из рощи огромную сломанную ветку. «Или это благословение, дарованное тебе взамен зрения?» В первый момент прямота вопроса удивила Монтолио, но он догадался, что дроу расстроен и обеспокоен тем, что не понимает возможности этого человека. «Или твоя слепота — это уловка, обман, которым ты пользуешься, чтобы получить преимущество?» — продолжал нажимать Дзир. «А если и так?» — небрежно бросил Монтолио. «Тогда это обман во благо Монтолио Добруши», — ответил Дзирт. — «Ведь он помогает тебе справиться с врагами. И с друзьями тоже». Слова Дзирта отдавали горечью. Ему казалось, что уязвленная гордость убивает в нем все лучшее. «Ты не так уж часто стал проигрывать битвы», — возразил Монтолио, сообразив, что причиной расстройства Дзирта стал их учебный бой. Если бы он мог видеть лицо дроу, его выражение открыло бы старому следопыту еще больше. «Ты принимаешь это слишком близко к сердцу», — продолжал Монтолио после напряженной паузы. «Ведь на самом деле я не победил тебя. Я лежал перед тобой, поверженный и беззащитный». «Ты сам себя подвел», — объяснил Монтолио. «Я, конечно, слеп, но не настолько беспомощен, как тебе кажется. Ты недооценил меня. Я знал, что ты это сделаешь, но никак не думал, что ты окажешься таким слепцом». Зирт внезапно замер. Монтолио тоже остановился, потому что ветка вдруг стала намного тяжелее. Старый следопыт покачал головой и хохотнул. Затем он вытащил кинжал, подбросил его высоко в воздух, поймал и с криком «Береза!» метнул прямо в одну из немногочисленных берез, росших в хвойной роще. «Может ли слепой человек это сделать?» — спросил Монтолио, не требуя ответа. «Значит, ты можешь видеть», — заявил Дзирт. «Конечно, нет!» — резко ответил Монтолио. «Вот уже 5 лет мои глаза не действуют. Но при этом я не слепой, особенно в этом месте, которое я зову своим домом. Однако ты посчитал меня слепым», — продолжил следопыт, и его голос снова зазвучал спокойно. «Во время нашего учебного боя, когда твое заклинание темноты развеялось, ты решил, что выиграл. Неужели ты думаешь, что все мои действия, и, смею сказать, результативные действия, в бою с орками и в нашем с тобой сражении были попросту подготовлены и отработаны заранее? Если бы я был таким калекой, каким меня представляет Дзирт Доурден, то как бы я смог выжить хотя бы один день в этих горах?» «Я не...» — начал Дзирт, но смутился и замолчал. Монтолио сказал правду, и Дзирт вынужден был это признать. Со дня их первой встречи он, по крайней мере, подсознательно считал следопыта увечным. Он никогда не выказывал своему другу неуважения, на самом деле он высоко ценил этого человека, но считал самой собой разумеющимся, что возможности следопыта ограничены по сравнению с его собственными. «Ты именно так и считал», словно бы в ответ на его мысли сказал Монтолио. «И я прощаю тебя. К твоей чести должен сказать, что ты относился ко мне гораздо лучше, чем те, кто знал меня прежде, и даже те, кто странствовал со мной и участвовал в бесчисленных военных походах. А теперь сядь», — велел он Дзирту. «Настала моя очередь рассказать тебе свою историю, как ты рассказал мне свою». «С чего же начать?» — пробормотал Монтолио, потирая подбородок. Прошлое казалось ему теперь таким далеким, какой-то другой жизнью, которую он оставил позади. Однако одна вещь, связывающая его с прошлым, сохранилась — его воспитание следопыта, преданного богине Миллике. Дзирт, которого Монтолио обучал подобным же образом, должен был понять его. «Я отдал жизнь лесу и его природному порядку в очень молодом возрасте», — начал Монтолио. «Я учился так же, как и ты, начал учиться у меня обычаям дикой природы и довольно скоро решил, что буду защищать это великолепие, эту гармонию циклов, такую чудесную и величественную, что ее невозможно постичь. Вот почему я с такой радостью сражаюсь с орками и им подобным. Я уже говорил тебе раньше, что у природного порядка есть враги. Враги деревьев и животных, а также людей и добрых рас. Жалкие создания. Я не испытываю ни малейших угрызений совести, уничтожая их». Прошло немало часов, а Монтолио все рассказывал о своих походах и вылазках, в которых он действовал в одиночку или как разведчик огромных армий. Он поведал Дзирту о своей наставнице-следопыте Диламон, столь искусной в стрельбе из лука, что он ни разу не видел, чтобы она промахнулась ни разу за 10 000 выстрелов. Она погибла в бою, защищая фермерскую усадьбу от нападения банды великанов. Но не плачь о госпоже Диламон, потому что никто из фермеров не погиб. И ни один из немногих великанов, которым удалось уползти прочь, больше никогда не показывал своего отвратительного лица в этой местности. Голос Монтолио зазвучал заметно глуше, когда он перешел к рассказу о не столь давних событиях. Он поведал о следопытах, своем последнем военном отряде, и о том, как им пришлось сражаться с красным драконом, грабившим деревни. Дракон был убит, но были убиты и 3 из следопытов, и лицо Монтолио горело. «Жрецам удалось выходить меня», — мрачно сказал Монтолио. «Ни одного шрама не осталось». Он помолчал, и Дзирт в первый раз увидел, как лицо старого следопыта омрачилось печалью. «Однако они ничего не смогли сделать с моими глазами. Излечение таких ран было за пределами их возможностей». «Ты пришел сюда умирать», — сказал Дзирт более укоризненно, чем он того хотел. Монтолио не стал отпираться. «Я устоял перед дыханием драконов, перед копьями орков, перед гневом злых людей и алчностью тех, кто хотел бы надругаться над землей ради собственной выгоды», — сказал следопыт. «Но ничто не ранило меня больнее, чем жалость. Даже мои товарищи-следопыты, которые столько раз сражались бок о бок со мной, жалели меня, даже ты!» «Я не...» — пытался вставить Зирт. «И ты тоже!» — прервал его Монтолио. «Во время нашей потасовки ты решил, что превосходишь меня. Вот почему ты проиграл!» «Силой любого следопыта является мудрость, Зирт. Следопыт понимает себя, своих врагов и друзей. Ты считал меня ущербным, иначе никогда не решился бы на такой нахальный маневр с прыжком через меня. Но я понял тебя и предугадал твое движение». На лице старика сверкнула озорная улыбка. «Твоя голова все еще болит?» «Болит», — признался Дзирт, потирая шишку. «Хотя мысли, кажется, прояснились». «А что касается твоего первого вопроса», — сказал Монтолио, удовлетворенный тем, что все расставил по своим местам, «в моем слухе нет ничего исключительного, как и в моих остальных чувствах. Я просто уделяю больше внимания тому, что мне подсказывают мои ощущения, а не кто-то другой. И они отлично направляют меня, как ты теперь понимаешь. Честно говоря, я и сам не знал о своих возможностях, когда впервые пришел сюда. И ты прав в своем предположении, почему я оказался здесь. Лишившись глаз, я решил, что теперь я мертвец. И мне хотелось умереть здесь, в этой роще, которую я узнал и полюбил во время прежних странствий. Возможно, благодаря Миллике, хозяйке леса, а скорее всего из-за Граула, неприятеля, оказавшегося так близко, я вскоре изменил свои намерения. Я был одинок и искалечен. Но здесь моя жизнь обрела смысл, и с этим смыслом пришло обновление целей моего существования. А это, в свою очередь, помогло мне снова осознать границы своих возможностей. Теперь я старик, слепой и усталый. Если бы я умер 5 лет назад, как и намеревался, моя жизнь была бы неполной. Я так и не узнал бы, чего могу добиться. Только в столь неблагоприятных условиях, которых и не мог себе представить Монтолио Добрыши, мне удалось так хорошо познать самого себя и мою богиню. Монтолио замолчал. При упоминании о богине он услышал с той стороны, где находится Дзирт, шорох и принял его за выражение неудовольствия. Желая удостовериться в своем подозрении, Монтолио запустил руку под кольчугу и тунику и вытащил подвеску в виде головы единорога. «Разве он не прекрасен?» — настойчиво спросил он. Дзирт замешкался с ответом. Единорог был превосходно изготовлен и на диво красив, но дроу было нелегко воспринять то дополнительное значение, которым была наделена подвеска. В Минзаберранзане он был свидетелем безумия, сопровождавшего приказание богинь, и то, что он видел, ему вовсе не нравилось. «А кто твой бог, дроу?» — спросил Монтолио. За те несколько недель, которые они провели вместе, им еще ни разу не доводилось поговорить о религии. «У меня нет бога», — твердо сказал Дзирт, — «и мне он не нужен». Теперь настала очередь Монтолио молчать. Дзирт встал и сделал несколько шагов. «Мой народ поклоняется Лос», — начал он. «Если она и не причина, то, безусловно, продолжение их злобы и коварства, как Грумш у орков и другие боги у других народов. Поклоняться богу — безумие. Вместо этого я предпочитаю следовать зову сердца». Негромкий сдавленный смех Монтолио лишил заявления Дзирта всякой убедительности. «У тебя есть бог, Дзирт Доурден», — сказал он. «Мой бог — это мое сердце», — объявил Дзирт. «То же самое я могу сказать и о себе». «Ты назвал своего бога Миллики», — возразил Дзирт. «А ты просто еще не нашел имени для своего», — ответил Монтолио. «Но это вовсе не значит, что у тебя нет бога. Твой бог — это твое сердце. И что же оно тебе говорит?» «Не знаю», — признался Дзирт, поразмыслив над этим волнующим вопросом. «Тогда подумай!» — вскричал Монтолио. «Что твои инстинкты подсказали тебе о банде гнолов или о фермерах из Мальдовара? Лос не твоя богиня, это уж точно. Тогда какой бог или богиня таится в сердце Дзирта Доурдена?» Монтолио почти услышал, как Дзирт несколько раз пожал плечами. «Так ты не знаешь?» — спросил старый следопыт. «Зато знаю я». «Ты слишком много на себя берешь», — ответил Дзирт, по-прежнему ни в чем не убежденный. «Я много чего замечаю», — сказал Монтолио со смешком. «Вы ведь с Гвиневар единодушны?» «Никогда в этом не сомневался», — ответил Дзирт. «Гвиневар служит Милике». «Откуда тебе знать?» — возразил Дзирт, начиная немного волноваться. Он не воспринимал всерьез утверждение Монтолио о себе, но не мог допустить такого навешивания ярлыков на пантеру. Почему-то ему казалось, что Гвиневар выше богов и выше поклонения кому-либо из богов. «Откуда мне знать?» — переспросил Монтолио. «Разумеется, она сама мне об этом сказала». «Гвиневар — это воплощение пантеры, существа, принадлежащего к подданным Милике». «Гвиневар не нуждается в твоих определениях», — сердито возразил Дзирт, проворно усаживаясь рядом со следопытом. «Не спорю», — согласился Монтолио. «Но это ничего не меняет. Ты не понимаешь, Дзирт Дорден. Ты вырос там, где образ богини извращен». «А образ твоей богини значит истинный», — усмехнулся Дзирт. «Боюсь, что все образы богов истинны, и все они сливаются воедино», — ответил Монтолио. Дзирту только и оставалось, что согласиться с предыдущим утверждением Монтолио. Он действительно ничего не понимал. «Ты считаешь, что боги существуют сами по себе», — попробовал объяснить Монтолио. «Ты воспринимаешь их как реальных существ, пытающихся управлять нашими действиями в собственных целях, и поэтому отрицаешь из-за своего упрямого стремления к независимости. Бог внутри нас, говорю тебе, и неважно, называешь ты его своим или нет. Ты всю свою жизнь был последователем Миллики, Дзирт. Просто ты не знал, каким именем назвать то, что скрывается в твоем сердце». Дзирт внезапно почувствовал интерес. «Что ты ощутил, когда впервые выбрался из подземья?» — спросил Монтолио. «Что сказало тебе твое сердце, когда ты взглянул на солнце, звезды, зелень леса?» Дзирт мысленно обратился к тому далекому дню, когда он и отряд его сородичей Дроу вышли из подземья, чтобы напасть на эльфов. Воспоминания были мучительны, однако вместе с ними вернулось чувство успокоения. Тот чудесный душевный подъем, который он испытал, ощутив дуновение ветра и вдохнув запах только что распустившихся цветов. «А как тебе удалось договориться с Ревуном?» — продолжал Монтолио. «Жить в одной пещере с медведем — настоящий подвиг. У тебя сердце следопыта, хочешь ты это признать или нет? А сердце следопыта — это сердце Милики». Такое заявление вновь пробудило сомнение в душе Дзирта. «И чего требует твоя богиня?» — спросил он, снова начиная сердиться, и попытался встать, но Монтолио похлопал рукой по его колену и удержал рядом с собой. «Требует?» — засмеялся следопыт. «Я ведь не какой-нибудь миссионер, который блещет красноречием и навязывает правила поведения. Разве я только что не сказал тебе, что Бог внутри нас? Ты знаешь правила Милики не хуже меня. Ты следовал им всю жизнь. Я просто предлагаю тебе название для этого. Вот и все. А также идеал личного поведения. Пример, которому ты можешь следовать, если запутаешься в том, что правдиво, а что ложно». Сказав это, Монтолио снова поднял свой конец ветки, и Дзирт сделал то же самое. Дзирт долго раздумывал над этими словами. В тот день он не спал, но оставался в своей норе и размышлял. «Я бы хотел побольше узнать о твоей... о нашей богине», — признался он тем же вечером Монтолио, который готовил ужин. «А я хочу рассказать тебе о ней», — ответил Монтолио. Сотня пар желтых, налитых кровью глаз следила за могучим человеком, который шел через лагерь, держа на коротком поводке желтую собаку. Роди не любил приходить сюда вместо расположения короля орков Граула, но он не мог позволить себе упустить Дроу. За последние годы Роди несколько раз доводилось иметь дело с Граулом. Король орков, имевший много шпионов в Диких горах, оказался бесценным, хотя и чрезвычайно дорогим союзником в охоте ради награды. Несколько больших орков уверенно преградили дорогу Роди, толкая его и дразня собаку. Роди благоразумно сдерживал пса, хотя ему очень хотелось проучить вонючих орков. В эту игру они играли каждый раз, когда он приходил сюда. Они толкали его, плевались и делали все, чтобы вызвать потасовку. Орки всегда храбрились, когда их было 100 против 1. Целая банда орков сбежалась навстречу МакГрислу и шла за ним по пятам, пока он преодолевал последние 50 ярдов по каменистому склону, где находился вход в пещеру Граула. Оттуда выскочили, размахивая копьями, два огромных орка и остановили незваного гостя. «Зачем ты пришел?» — спросил один из них на своем родном языке. Другой вытянул руку, словно ожидая платы. «На этот раз никаких денег», — ответил Роди, отлично подражая их произношению. «На этот раз платит Грау!» Орки озадаченно переглянулись, повернулись к Роди и издали рычание, которое внезапно оборвалось, когда еще более крупный орк возник на пороге пещеры. Граул отпихнул стражников и выскочил наружу так стремительно, что его гнусная морда застыла всего в дюйме от носа Роди. «Граул платит», — пропыхтел он, обдав горца зловонным дыханием. Роди засмеялся, главным образом, чтобы произвести впечатление на возбужденных орков. Здесь нельзя было показывать слабость. Подобно злобным псам, орки мгновенно нападали на того, кто проявлял перед ними неуверенность. «У меня есть кое-какие сведения, король Граул», — твердо сказал охотник. «Сведения, которые королю Граулу было бы интересно получить». «Говори», — приказал Граул. «А деньги?» — спросил Роди, испытывая судьбу. «Говори», — взревел Граул. «Если твои слова окажутся ценными, Граул оставит тебя в живых». Роди в очередной раз посетовал, что от Граула трудно чего-либо добиться. «Почти невозможно заключить выгодную сделку с этим вонючим вождем, когда его окружает сотня вооруженных воинов». Однако отвага не покинула Роди. Сюда он пришел не ради денег, хотя и надеялся что-нибудь получить, а из мести. Роди не хотел открыто нападать на Дзирта, пока Дроу находится с Монша. В этих горах, в окружении друзей животных, Монши обладал внушительной силой. И даже если бы Роди удалось добраться до Дроу, одолев слепого старика, многочисленные союзники Монши, такие бывалые воины, как Дав Соколица, наверняка отомстили бы за это. «В твоих владениях появился темный эльф, о могущественный король орков», — объявил Роди. Однако не дождался предполагаемой реакции. «Бродяга», — уточнил Граул. Расширившиеся глаза Роди выдали его досаду. «Так ты знаешь?» «Дроу убил бойцов Граула», — угрюмо сказал вождь орков. Собравшиеся орки принялись топать ногами и плеваться, проклиная темного эльфа. «Тогда почему он еще жив?» — с грубой прямотой спросил Роди. Глаза охотника сузились. Он начал подозревать, что Граулу неизвестно местонахождение Дроу. Может быть, еще удастся что-нибудь выторговать? «Мои разведчики не могут найти его!» — взревел Граул. Отчасти это было правдой. Однако расстройство короля орков было тонко разыгранным спектаклем. Граул знал, где находится Дзирт, даже если его разведчикам это было бы неизвестно. «Я нашел его!» — прорычал Роди, и все орки принялись прыгать и злобно орать. Граул поднял руки, чтобы утихомирить их. Это был ответственный момент. Король оглядел сборище, выискивая шамана племени, духовного вождя орков, и, наконец, увидел орка в красном одеянии, который сосредоточенно наблюдал и слушал. По совету шамана, Граул все эти годы избегал выступать против Монтолио. Шаман считал, что калека, который был не так уж убог, служит черной магии, и, следуя предупреждениям религиозного руководителя, все племя орков пряталось, когда Монтолио оказывался поблизости. Но вступив в союз с Дроу, и как сильно подозревал Граул, оказав помощь Дроу в битве на Высоком Гребне, Монтолио нанес запрещенный удар. Он вторгся во владение Граула, как и предатель Дроу. Теперь, убедившись в том, что Дроу действительно бродяга, потому что другие темные эльфы в этом районе не появлялись, король орков ждал только повода, который побудил бы его подданных напасть на рощу. А Роди, насколько знал Граул, мог теперь предоставить этот повод. «Говори!» — выкрикнул Граул в лицо Роди, чтобы пресечь его дальнейшие попытки получить вознаграждение. «Дроу живет вместе со следопытом», — — ответил Роди. «Он устроился в роще слепого следопыта!» Если Роди надеялся, что его откровение вызовет еще один взрыв проклятий, прыжков и плевков, он, безусловно, испытал разочарование. При упоминании о незрячем следопыте воцарилась тягостная тишина, и все орки уставились на Граула и шамана в надежде получить какие-нибудь указания. Как и рассчитывал Граул, Роди пришлось начать сочинять историю о несуществующем заговоре. «Вы должны пойти и схватить их!» — вскричал Роди. «Они недалеко!» Граул поднял руки, чтобы заставить всех замолчать. «Значит, этот слепой следопыт убил великана и помог Дроу убить моих воинов?» — хитро спросил у Роди король орков. Роди, конечно, не имел ни малейшего представления, о чем говорит Граул, но сразу разгадал намерение орка. «Так и есть!» — громко заявил он. «А теперь Дроу и следопыт строят козни против вас всех! Вы должны ударить по ним и разгромить их до того, как они придут и нанесут удар по вам! Следопыт приведет своих животных и эльфов, полчища и полчища эльфов, да еще дворфов, и все они выступят против Граула!» Упоминание о друзьях Монтолио, и в особенности об эльфах и дворфах, которых народ Граула ненавидел больше всех в мире, вызвало угрюмое выражение на каждом лице, и ни один орк боязливо оглянулся через плечо, словно ожидая, что вражеская армия уже окружила лагерь. Граул уставился прямо на шамана. «Тот, кто видит, благословляет атаку», — ответил шаман на молчаливый вопрос. «В новолуние!» Граул кивнул, и орк в красном одеянии повернулся, подозвал к себе группу приспешников и отправился начинать приготовление к ритуалу. Граул порылся в кошельке и выудил оттуда пригоршню серебряных монет. Хотя Роди не сообщил королю ничего нового, его заявление о заговоре против племени орков оказалось для Граула значительным подспорьем в попытке восстановить суеверного шамана против слепого следопыта. Роди принял жалкую плату без возражений, радуясь уже тому, что удалось добиться своей цели, и собрался уходить. «А ты останешься здесь!» — внезапно сказал Граул ему в спину. По приказу короля несколько стражников шагнули к охотнику. Роди с подозрением взглянул на Граула. «Ты гость!» — спокойно объяснил король орков. «Присоединишься к битве!» Роди не оставалось никакого выбора. Граул махнул рукой, приказывая стражникам посторониться, и отправился в свою пещеру. Стражники только пожали плечами и улыбнулись друг другу, не испытывая никакого желания входить внутрь и встречаться с гостями короля, в особенности с огромным волком с серебристой шерстью. Вернувшись в логово, Граул обратился к одному из гостей. «Ты был прав», — сказал он маленькому спрайту. «Я весьма хорош, если надо что-нибудь разнюхать», — просиял Тифанис. А про себя добавил: «И создать благоприятную ситуацию». В этот миг Тифанис считал себя очень умным. Он не только сообщил Роди, что Дроу находится в роще Монтолио, но и сумел убедить короля Граула в том, что Роди поможет им обоим. Тифанис знал о неприязни Граула к слепому следопыту и заверил, что, пользуясь появлением Дроу как веским доводом, Граул в конце концов сможет добиться от шамана благословения атаки. «Корок поможет нам в битве?» — спросил Граул, с опаской взглянув на огромного и непредсказуемого серебристого волка. «Конечно!» — тут же отозвался Тифанис. «Мы тоже хотим, чтобы наши враги были мертвы!» Корок, который понимал каждое слово в этом разговоре, поднялся и неторопливо вышел из пещеры. Стражники, стоявшие около входа, не пытались преградить ему дорогу. «Корок поднимет воргов!» — объяснил Тифанис. «Против слепого следопыта соберется могучая сила. Уже давным-давно он стал врагом Корока!» Граул кивнул и задумался о предстоящих делах. Если бы удалось избавиться и от следопыта, и от Дроу, его долина оказалась бы в большей безопасности, чем много лет назад, еще до появления Монтолио. Следопыт редко сам выступал против орков, однако Граул знал, что его шпионы-животные всегда предупреждают проходящие караваны. Граул даже не помнил, когда в последний раз его воины смогли застать караван врасплох, что было излюбленной тактикой орков. Однако если следопыт исчезнет, Летом, в разгар торгового сезона, орки смогут отлично поживиться и запастись добычей на целый год. Теперь Граулу требовалось только получить подтверждение шамана, того, кто видит, что бог орков Грумш Одноглазый благословил атаку. Новолуние – священная пора для орков, и время, когда по утверждению шамана он сможет узнать о желаниях бога, должно было начаться более чем через 2 недели. Сгоравший от нетерпения Граул ворчал из-за задержки, но вынужден был ждать. Намного менее религиозный, чем казалось остальным, Граул намеревался напасть независимо от решения шамана. Но этот хитрец не хотел без крайней необходимости открыто бросать вызов духовному вождю племени. «В конце концов, новолуние ждать недолго», — сказал себе Граул. «И тогда он избавится от слепого следопыта и от этого таинственного дроу». Глава 17. В окружении. «Кажется, ты чем-то встревожен», — сказал на следующее утро Дзирт, увидев следопыта на веревочном мосту. Ухух сидел на ветке над его головой. Монтолио, погруженный в раздумье, ответил не сразу. Дзирт не придал этому значения, пожал плечами и отошел, уважая желание следопыта побыть в одиночестве. Вытащив из кармана ониксовую фигурку, он обернулся через плечо и сказал: «Мы из Гвиневар пойдем поохотимся, пока солнце не поднялось слишком высоко. Потом я отдохну, а Пантера составит тебе компанию в течение дня». Монтолио по-прежнему не слушал Дроу, но когда он заметил, что Дзирт устанавливает фигурку на веревочном мосту, слова Дроу дошли наконец до его сознания, и он оторвался от своих размышлений. «Постой», — сказал Монтолио, протягивая руку. «Пусть Пантера отдохнет». Дзирт не понял. «Мы отпустили Гвиневар целых 2 дня назад», — сказал он. «Гвиневар может понадобиться нам для дела, более важного, чем охота», — объяснил Монтолио. «Пусть Пантера отдохнет». «А что случилось?» — спросил Дзирт, сразу став серьезным. «Ухух что-то видел?» «Прошлой ночью началось новолуние», — сказал Монтолио. Дзирт, который уже научился разбираться в фазах луны, кивнул. «Это священный день для орков», — продолжал Монтолио. «Их лагерь находится в нескольких милях, но я слышал, как они кричали прошлой ночью». Дзирт еще раз кивнул. «Я слышал отзвуки их песни, но думал, что это всего лишь тихий голос ветра». «Это были завывания орков», — заверил его Монтолио. «Каждое новолуние они собираются, впадают в невменяемое состояние, бормочут и танцуют свой дикий танец, чтобы вызвать это состояние, им не требуется никакого зелья. Я не видел в этом ничего особенного, но на этот раз мне показалось, что они ведут себя чересчур громко. Обычно отсюда их не слышно. Я предположил, что эти звуки принес попутный ветер». «И потом ты узнал, что это не просто песня», — предположил Дзирт. «Ухух тоже их слышал», — сказал Монтолио и повернул голову к Филину. «Он всегда за всем наблюдает, а потом рассказывает мне. Он полетел, чтобы взглянуть, что там делается». Дзир тоже посмотрел на чудесную птицу, сидевшую, распушив перья от гордости, словно она понимала похвалу Монтолио. Несмотря на то, что слова следопыта звучали совершенно уверенно, Дзир все же сомневался, достаточно ли хорошо Монтолио понимает ухуха и достаточно ли хорошо Филин разбирается в происходящем вокруг. «Орки сформировали военный отряд», — сказал Монтолио, поскребывая щетинистую бороду. «По-видимому, Граула пробудила от долгой зимней спячки чувство мести». «Откуда ты знаешь?» — спросил Дзирт. «Разве ухух понимает их слова?» «Конечно же нет», — ответил Монтолио, которого развеселил этот вопрос. «Тогда откуда ты все это узнал?» «Ухух сказал мне, что появилась группа воргов», — объяснил Монтолио. «Орки и ворги никогда не были лучшими друзьями, но они собираются вместе, когда замышляют гадость. Оргия прошлой ночи была дикой, а присутствие воргов не оставляет сомнений в том, что что-то назревает». «Есть ли поблизости какое-нибудь селение?» — спросил Дзирт. «Ничего ближе, чем Мальдабар», — ответил Монтолио. «Сомневаюсь, чтобы орки решили отправиться так далеко. Снега почти растаяли, и скоро по этой тропе пойдут караваны из Сандабара в цитадель Адбар. Один караван отправляется из Сандабара, Однако мне не верится, что Граул окажется настолько смел или настолько глуп, чтобы напасть на караван из Адбара, охраняемый хорошо вооруженными дворфами. Сколько воинов у короля орков? Если бы у Граула хватило ума и времени, он собрал бы 1000 воинов, сказал Монтолио. Но это заняло бы несколько недель, а Граул никогда не славился терпеливостью. К тому же он не стал бы так быстро призывать воргов, если бы намеревался ждать, пока соберутся его легионы. Обычно орки исчезают, когда поблизости оказываются ворги, а ворги становятся ленивыми и жиреют, когда вокруг столько орков, если ты понимаешь, что я имею в виду. Дзирт содрогнулся от отвращения. «Я полагаю, что у Граула около 100 воинов», — продолжал Монтолио, — «примерно 20 воргов, по подсчетам Ухуха, и, вероятно, 1-2 великана». «Достаточно, чтобы напасть на караван», — сказал Дзирт. Однако и у Дроу, и у Следопыта были на уме иные подозрения. Когда они впервые встретились 2 месяца назад, Граулу пришлось понести из-за них потери. «На подготовку им потребуется день или 2», — сказал Монтолио после напряженного молчания. «Сегодня ночью Ухух подберется к ним поближе, а кроме того, я могу послать и других разведчиков». «Я пойду на разведку к оркам», — подхватил Дзирт. Он заметил озабоченное выражение на лице Монтолио и тут же развеял его опасения. «Подобные обязанности множество раз возлагались на меня в Мензоберранзане. Выполняя такие задания, я чувствую себя в полной безопасности. Не беспокойся». «Но ведь это было в подземье», — напомнил ему Монтолио. «А разве ночь сильно отличается от подземья?» — возразил Дзирт, лукаво подмигивая и ободряюще улыбаясь Монтолио. «Мы получим ответы на наши вопросы». Он пожелал другу доброго дня и отправился отдыхать. Монтолио с искренним восхищением прислушался к удаляющимся шагам товарища, легкому шелесту среди густо растущих деревьев, и решил, что это удачный замысел. День показался Следопыту утомительно длинным и скучным. Он как мог занимал себя, размышляя над планом защиты рощи. Монтолио никогда не доводилось оборонять это место, за исключением одного случая, когда банда полусумасшедших негодяев случайно забрела сюда. Но он провел много часов, придумывая и проверяя различные стратегии обороны, уверенный в том, что однажды Граулу надоест терпеть постоянное вмешательство Следопыта в его дела, и он взбесится и нападет. Если этот день настал, Монтолио хотел убедиться, что готов отразить нападение. Однако сейчас дел у него было немного. Монтолио считал, что готовиться к обороне не стоит, пока намерения Граула не будут ясны. Ожидание показалось Следопыту бесконечным. Наконец, Ухуху доложил, что Дроу проснулся. «Я отправляюсь», — сказал Дзирт Следопыту, когда заметил, что солнце опустилось к западу. «Пора разузнать, что замышляют наши недружелюбные соседи». «Будь осторожен, Дзирт», — сказал Монтолио с искренним беспокойством в голосе, которое глубоко тронуло Дроу. «Граул, конечно, орк, но это хитрый орк. Он может предвидеть, что один из нас придет следить за ним». Дзирт выхватил свои сабли, к которым еще не успел привыкнуть, и сделал круговые движения, чтобы прочувствовать их в руках. Затем он снова убрал клинки в ножны и сунул руку в карман, потому что, когда он сжимал фигурку из оникса, ему было спокойнее. Похлопав на прощание Следопыта по спине, разведчик отправился в путь. «Ухух будет поблизости», — крикнул ему вслед Монтолио, — «и другие союзники, которых ты не ожидаешь. Если попадешь в трудную переделку и не сможешь выпутаться, просто крикни». Найти лагерь орков было совсем нетрудно. Ориентиром служил огромный костер, искры которого взвивались в ночное небо. Дзирт увидел танцующие вокруг огня силуэты, среди которых был и великан, и услышал рычание и визг огромных волков или воргов, как их называл Монтолио. Лагерь располагался в небольшой долине на прогалине, окруженной гигантскими кленами и каменными стенами. Дзирт отлично слышал голоса орков, далеко разносившиеся в ночной тишине, поэтому он решил не подходить слишком близко. Он выбрал одно могучее дерево и сконцентрировал внимание на нижней ветви, призывая свою врожденную способность к левитации. Однако заклинание и на этот раз не удалось. И Дзирт, которого это совершенно не удивило, убрал сабли в ножны и принялся карабкаться наверх. Ствол несколько раз разветвлялся на протяжении своей почти 20-футовой высоты. Дзирт добрался до самой высокой развилки и уже готов был двинуться по длинной извилистой ветви, когда услышал посапывание. Он осторожно высунул голову из-за широкого ствола. С другой стороны, в том месте, где еще одна ветвь отходила от ствола, удобно устроился часовой орк. Он блаженно закинул руки за голову и скучал, уставившись пустым взглядом в темноту. Орк определенно не подозревал о присутствии бесшумно двигающегося темного эльфа, который уселся на ветке всего в 2 футах от него. Дир схватился было за рукоять сабли, но, убедившись, что глупой твари лень даже повернуть голову, передумал и решил не обращать на орка внимания. Вместо этого он переключился на события, происходящие внизу на прогалине. Язык орков по структуре и интонациям напоминал язык гоблинов, но Дзир, который не слишком преуспел в последнем, мог разобрать только несколько обрывочных слов. Однако орки были очень несдержанны в своих чувствах расы. 2 чучела, изображавшие темного эльфа и худого человека с усами, быстро помогли Дзирту разгадать намерения собравшихся. Самый крупный орк, вероятно, сам король Граул, плевал на чучело и злобно ругался. Затем военные орки и ворги стали терзать их, чем вызвали бурный восторг неистовой толпы, который превратился в настоящий экстаз, когда каменный великан втоптал чучело темного эльфа в землю. Это продолжалось несколько часов, и Дзирт заподозрил, что оргия закончится только перед рассветом. Граул и несколько других крупных орков отошли от основной группы и начали что-то рисовать на земле, очевидно, разрабатывая план сражения. У Дзирта не было возможности подобраться ближе, чтобы подслушать их разговор, и не было желания оставаться на дереве, где его застигли бы разоблачительные лучи восходящего солнца. Прежде чем начать спуск, он помедлил возле часового орка, который нервно дышал во сне. Теперь Дзирт был уверен. Орки хотят напасть на дом Монтолио, так не нанести ли удар первым? Совесть не позволила ему это сделать. Он спустился с клёна, побежал прочь от лагеря, оставив похрапывающего орка спать на удобной развилке. Монтолио с ухухом на плече сидел на одном из веревочных мостов и ждал возвращения Дзирта. «Они идут на нас», — заявил старый следопыт, когда дроу наконец появился. Граула что-то разозлило. Вероятно, небольшая стычка возле утеса Роджа. И Монтолио указал на запад, туда, где вырисовывался высокий горный гребень, на котором произошла их встреча. «У тебя есть где укрыться во время подобных переделок?» — спросил Дзирт. «Думаю, этой ночью орки пожалуют сюда. Их около 1000, и у них могущественные союзники». «Бежать?» — вскричал Монтолио. Он схватился за ближайшую веревку и стремительно слетел вниз, прямо к дроу. Ухух, который крепко вцепился в куртку следопыта, проделал этот путь вместе с ним. «Бежать от орков? Разве я тебе не говорил, что орки — моя излюбленная добыча? Ничто в мире не звучит слаще, чем песня сабли, вспарывающей брюхо орка!» «Думаю, не стоит и напоминать тебе о неравенстве сил», — не мог сдержать улыбку Дзирт, несмотря на сильную озабоченность. «Лучше бы ты напомнил об этом Граулу!» — засмеялся Монтолио. «Старый орк, должно быть, сошел с ума или обрел неимоверную силу духа, если он решается воевать с врагом, намного превосходящим его по численности». Дзирту только и оставалось, что прыснуть от смеха в ответ на такое дерзкое утверждение. «Впрочем, — продолжал Монтолио, — я готов поспорить на связку свежепойманной форели и 3 отличных жеребцов, что старик Граул сам не сунется в бой. Он будет стоять в сторонке, за деревьями, наблюдать и ломать свои жирные руки, когда мы разобьем его армию. Он первым бросится на утек. У него никогда не хватало выдержки для настоящего боя, даже когда он стал королем. Он слишком изнежен и слишком многого может лишиться. Ну что же, после встречи с нами его бахвальство поубавится». У Дзирта опять не нашлось слов для возражений. Он давился от смеха над нелепостью ситуации. И все-таки он должен был признать, что Монтолио воодушевил и успокоил его. «Теперь иди и отдохни», — сказал Монтолио, потирая колючий подбородок и поворачиваясь кругом, словно обозревая окрестности. «Я начну подготовку и обещаю, что ты будешь весьма и весьма удивлен. Я разбужу тебя через несколько часов». Последнее, что донеслось до дроу, когда он свернулся под одеялом в своей темной норе, расставило все по местам. «Да, ухух, я долго ждал этого дня», — возбужденно сказал Монтолио, и Дзирт не усомнился ни в одном его слове. Весна была спокойной для Келлендила и его родичей эльфов. Их кочевая группа перемещалась по всей округе и останавливалась там, где находила себе пристанище, будь то деревья или пещеры. Они любили простор, танцы под звездами, пение в унисон со струящимся речным потоком, охоту на оленей, диких кабанов в диких зарослях на горных склонах. Ужас – довольно редкое для беззаботных эльфов чувство, и все же именно выражение ужаса прочитал на лице своего двоюродного брата Келлендил, когда тот поздней ночью вернулся в лагерь. Все остальные собрались вокруг. «В лагере орков заметно движение», — доложил эльф. «Граул обнаружил караван?» — спросил Келлендил. Брат в замешательстве покачал головой. «Слишком рано для торговцев», — ответил он. «Граула интересует другая добыча». «Роща!» — в один голос воскликнули несколько эльфов. Все повернулись к Келлендилу, определенно считая, что за дроу несет ответственность он. «Я не верю, что дроу заодно с граулом», — ответил Келлендил на их непроизнесенный вопрос. С помощью своих разведчиков Монтолио узнал бы об этом. «Если дроу — друг следопыта, значит и нам он не враг». «Роща находится в нескольких милях отсюда», — сказал один из эльфов. «Если мы хотим поближе взглянуть на передвижение орков и вовремя подоспеть на помощь старому следопыту, самое время отправляться в путь». Без лишних слов кочевники-эльфы собрали необходимое снаряжение, в основном свои большие длинные луки и запас стрел. Уже через несколько минут они устремились в путь по лесным и горным тропам, производя не больше шума, чем легкое дуновение ветра. Дзирт проснулся после полудня, как раз вовремя, чтобы увидеть поразительное зрелище. Серые облака затянули небо, однако для дроу все равно было слишком светло, когда он выбрался из своей пещеры и потянулся. Подняв голову, он увидел следопыта, который что-то делал около верхних ветвей высокой сосны. Любопытство Дзирта превратилось в ужас, когда Монтолио, завывая, словно дикий волк с простертыми руками, спрыгнул с дерева. На Монтолио была веревочная упряжь, привязанная к тонкому стволу сосны. Когда он стремился вниз, дерево наклонилось под его весом, и следопыт с легкостью приземлился. Едва коснувшись земли, он вскочил на ноги и обмотал веревку вокруг толстых корней, согнув дерево почти вдвое. Когда эта сцена развернулась перед Дзиртом, он заметил, что еще несколько сосен согнуты таким же образом, причем все верхушки указывали на запад и были закреплены с помощью переплетенных между собой веревок. Осторожно пробираясь к Монтолио, Дзирт миновал сети, несколько ловушек и одно особенно опасное веревочное устройство с дюжиной обоюдоострых ножей. Когда ловушка спружинит и деревья снова распрямятся, веревка натянется, неся гибель тем, кто окажется рядом. «Дзирт?» — спросил Монтолио, услышав легкие шаги. «Ходи поосторожнее, мне не хотелось бы снова сгибать все эти деревья, хотя готов признать, что это даже немного забавно». «Кажется, ты хорошо подготовился», — сказал Дзирт, подходя ближе к следопыту. «Я долго ждал этого дня», — ответил Монтолио. «Сотни раз я разыгрывал в мыслях эту битву и знаю, каким образом она будет развиваться». Он нагнулся и нарисовал на земле продолговатый овал, обозначавший сосновую рощу. «Давай я покажу тебе», — принялся объяснять он и изобразил местность вокруг рощи с такой тщательностью и аккуратностью, что Дзирт затряс головой и снова взглянул на следопыта, не веря, что тот слепой. Роща состояла из нескольких дюжин деревьев. В длину она простиралась с юга на север примерно на 50 ярдов, а в ширину была почти вдвое меньше. Склон был не очень крутым, но все-таки покатым, и северный край рощи оказался ниже южного почти на высоту дерева. Дальше, к северу, земля была изрезана опасными трещинами и причудливо извивающимися тропами. Там и сям валялись куски скал, и кое-где приютились жалкие клочки травы. «Их основные силы придут с запада», — объяснял Монтолио, указывая через каменную стену на маленький луг с густым кустарником, росшим между камней и скал. «Это единственное место, где они смогут пройти все вместе». Дзирт быстро окинул взглядом окрестности и не мог не согласиться со стариком. «К востоку от рощи поверхность была неровной и выщербленной. Если бы враги стали атаковать с этой стороны, им пришлось бы идти цепочкой через поле с высокой травой между двумя высокими каменными курганами, а значит стать легкой мишенью для смертоносных стрел Монтолио. За южной границей рощи наклон становился круче, и это было бы очень удобным местом для орков-копьеносцев и лучников, если бы не тот факт, что почти сразу за оградой рощи находилось глубокое ущелье с совершенно отвесной и непреодолимой стеной. «С юга мы можем не ждать неприятностей», — загудел Монтолио, словно читая мысли Дзирта. «А если они придут с севера, им придется бежать в гору, чтобы добраться до нас. Я знаю, что Граул не настолько глуп. С таким преимуществом в численности он поведет свои силы с запада и попытается задавить нас». «Их будут ждать деревья», — в восхищении воскликнул Дзирт. «И сеть, и веревка с ножами». «Хитро придумано», — сам себя похвалил Монтолио. «Но помни, что я готовил это целых 5 лет. Теперь пошли дальше. Деревья — это только начало. Я хочу, чтобы ты тоже выполнил кое-какие поручения, пока я заканчиваю с деревьями-ловушками». Монтолио подвел Дзирта к еще одной замаскированной одеялами норе. Внутри висели ряды странных стальных предметов, напоминавших звериные челюсти, к основанию которых были прикреплены крепкие цепи. «Капканы», — объяснил Монтолио. «Охотники за шкурами ставили их в горах. Отвратительные штуки. Я нашел их, ухух, особенно наловчился отыскивать их, и взял себе. Хотел бы я иметь глаза, чтобы посмотреть, как охотник озадаченно чесал затылок, когда пришел туда через неделю. А этот принадлежал роде Магрислу», продолжал следопыт, снимая со стены ближнюю к себе хитрую штуковину. Он установил ее на земле и осторожно разомкнул до упора стальные челюсти, прижимая капкан ногами. Такое устройство способно остановить орка. Монтолио подобрал палку и потыкал ею во всех направлениях, пока она не ударила по пружине. Раздался громкий щелчок, и стальные челюсти перекусили палку пополам, вырвав остаток из рук Монтолио. «У меня их больше 20», — мрачно сказал Монтолио, вздрогнув от щелчка, который издали ужасные челюсти. «Никогда не думал, что придется воспользоваться этими отвратительными штуками. Но против Граула и его клана это будет только справедливо, чтобы воздать им по заслугам». Дзирту не требовалось дальнейших указаний. Он понес капканы на западный луг, установил их и замаскировал, а цепи прикрепил в нескольких футах поодаль. Несколько капканов он поставил прямо возле каменной стены, решив, что боль, которую испытают орки, первыми перебравшиеся через нее, наверняка остановит других. К тому времени Монтолио закончил с деревьями, он согнул более дюжины стволов. Затем следопыт поднялся на веревочный мост, который шел с севера на юг, и стал прикреплять самострелы, устанавливая их в одну линию вдоль западных перил. Теперь оставалось только зарядить их. После чего Монтолио и Дзирт могли просто передвигаться вдоль ряда и стрелять. Дзирт хотел прийти на помощь другу, но тут ему в голову пришла еще одна мысль. Он вернулся к оружейному складу и вытащил длинный и тяжелый рансер, который заметил раньше. Найдя крепкий корень на участке, где собирался установить ловушку, Дзирт выкопал позади него маленькую ямку и положил оружие с металлическим древком поперек корня так, чтобы примерно 1 фут толстого конца древка нависал над ямой, а затем прикрыл все устройство травой и листьями. Только он успел закончить, как следопыт снова его позвал. «А вот самое интересное», — сказал Монтолио, хитро улыбаясь, и подвел Дзирта как грубку бревна, выдолбленному равномерно обожженному и обмазанному смолой. «Хорошая лодка на тот случай, когда река полноводна, а течение медленное», — объяснил Монтолио. «Отлично подходит для того, чтобы хранить в нем бренди из Андабара», — добавил он, снова улыбнувшись. Дзирт с недоумением посмотрел на него. Около недели назад Монтолио показывал бочонки с крепким напитком. Подарок, который следопыт получил за то, что предупредил караваны из Сандабара о намерении Граула напасть на них. Однако Дзирт не представлял, зачем наливать напиток в посудину из бревна. «Адбарское бренди обладает мощной силой», — объяснил Монтолио. «Оно горит ярче, чем самое чистое масло». Теперь Дзирт все понял. Вместе с Монтолио они перенесли колоду к концу единственной тропы, ведущей с востока. Налив туда немного бренди, они прикрыли колоду травой и листьями. Когда они снова вернулись к веревочному мосту, Дзирт увидел, что Монтолио уже закончил приготовление на этом участке. Один арбалет был нацелен на восток и заряжен стрелой, острие которой Монтолио обмотал пропитанным маслом тряпкой, а кремень и кресало лежали рядом. «Тебе придется заняться этим», — сказал Монтолио. «Без ухуха я не смогу стрелять наверняка, но даже с его помощью я могу попасть выше цели». Дневной свет уже почти померк, и острое ночное зрение Дзирта быстро обнаружило колоду с бренди. Монтолио довольно удачно установил подпорки вдоль веревочного моста, и, сделав лишь небольшие поправки, Дзирт смог навести оружие на цель. Все основные орудия защиты были установлены по местам, и друзья занялись окончательной отработкой стратегии. Как обычно, ух-ух или какой-то другой филин должен был прилететь и сообщить последние новости. И действительно, птица прилетела с ожидаемым подтверждением. Король Граул и его отряд выступили. «Теперь можешь звать Гвенвивар», — сказал Монтолио. «Этой ночью они пожалуют». «Глупцы», — сказал Дзирт. «Ночь — это самое благоприятное для нас время. Ты слеп и не нуждаешься в дневном свете, а я, вне всякого сомнения, предпочту темноту». Филин снова заухал. «Как я и говорил, главные силы придут с востока», — сказал довольный своей проницательностью Монтолио. «Несколько десятков оргов, и с ними великан». Уху заметил также маленькую группу, которая откололась от основного отряда. Упоминание о великане заставило Дзирта содрогнуться. Однако в его голове уже созрел план, как справиться с этой тварью. «Я беру великана на себя», — сказал он. Монтолио с удивлением повернулся к нему. «Посмотрим, как пойдет сражение», — предложил следопыт. «Великан один, а нас двое». Монтолио не мог видеть, что дроу упрямо выпятил челюсть, а в его лиловых глазах горят гневные огоньки. Но зато он ясно услышал решимость в голосе Дзирта. «Мангура бок-вок-лок», — сказал он и улыбнулся, зная, что странное звучание этих слов ни о чем не говорит дроу. «Мангура бок-вок-лок», — повторил Монтолио и перевел. «Тупой болван, вот что это значит». Каменные великаны ненавидят эти слова и, услышав их, тут же нападают. «Мангура бок вокло», — тихо повторил Дзирт. Он должен был это запомнить.